Глава пятая. Дверь открыла вовсе не Мегера или Вурдалак, а довольно приятная пожилая женщина лет 70. Выглядела она опрятно. Волосы собраны в тугой пучок, одежда скромная, чистая и подчеркнуто строгая. Светлая блузка с ажурным воротником и длинная черная юбка. Гурову эта женщина напомнила героиню фильма про аристократов, оказавшихся в нищете, но из последних сил, старающихся выглядеть достойно. «Здравствуйте, позвольте представиться, я старший оперативный уполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России, полковник Гуров Лев Иванович. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы не против?» «Здравствуйте, да, конечно, задавайте. Даже если бы я была против, разве это вас остановило бы?» Вдруг пошла в наступление милая старушка. Гуров немного растерялся, он не ожидал такого ответа и даже сменил тон. «Заставить я вас не могу, это не допрос, а просто беседа. Опрос граждан, так сказать. И смею напомнить, что есть статья 51 Конституции РФ, согласно которой вы имеете полное право не свидетельствовать против себя, супруга и своих близких. Выбор ваш, не смею настаивать». Гуров собрался уж было уходить. «Нет-нет, постойте, я не это имела в виду. Просто иногда я неправильно выражаю свои мысли, и многие считают меня грубой и злой». «Да весь дом», — подумал Гуров, но терпеливо смотрел на Туманову. «Ближе к делу. Да, это я обнаружила тело Татьяны. До сих пор не могу прийти в себя от увиденного», — театрально приложила длинные пальцы к вискам Туманова. «Утром, часов 8, вышла на прогулку с собакой. Спешила по сторонам, даже не смотрела. А обратно возвращалась и увидела, что дверь не заперта. Я осторожно приоткрыла и окликнула Таню, но она не ответила. Тогда я заглянула внутрь квартиры, а потом пошла в спальню, где Татьяна Николаевна обычно сидела за журнальным столиком. А там ее тело с пробитой головой и застывшей лужей крови. Ужасное зрелище. Сразу позвонила участковому, потому что медика вызывать уже было бессмысленно». «А почему участковому, а не в полицию?» «Мы с ним часто общаемся. Я ему спуску не даю. Пусть работает, а не прохлаждается». Туманова замолчала и опустила глаза, давая понять, что разговор окончен, и больше откровений от нее ждать не стоит. У Гурова были еще вопросы, но злоупотреблять он не стал, оставив на потом выяснение деталей.